Первым делом Алиса и Джек направились в Копенгаген. Там, в доме 17 по Нью-Хавн, находился салон Оли Хансена. Хозяин получил письмо и ожидал их. Как и к Биллу из Абердина, к тату Оле, такое у него было прозвище, в основном ходили матросы. Тату-художником он себя не называл, предпочитая именоваться просто татуировщиком. Как и Билл, тату Оле изображал прежде всего сердца русалок, змеев, корабли, флаги, цветы, бабочек и обнаженных женщин. Алиса застала его еще молодым, ему едва перевалило за 40. Тату Оле тут же придумал ей тату-прозвище. Под стук бьющихся о набережную лодок и плеск волн в конце ноября с Балтики дует сильный ветер. Алиса и Джек вошли в его салон на Нью-Хавен. Оле был занят. Татуировал на широкой мужской спине обнаженную женщину. Подняв глаза от клиента, он сказал: «Ага, а вот и дочурка Алиса». Собственный салон у Алисы появится еще не скоро, когда родившемуся в тот день ее прозвищу исполнится много лет. Тату Оли сразу же дал ей работу. Первую неделю датчанин доверял Алисе только закрашивать татуировки, а контуры наносил сам. На вторую неделю он понял, с кем имеет дело, и разрешил ей делать всю работу от начала до конца. Дочурка Алиса пришлась в популярном у матросов салоне весьма кстати. Она сформировалась как художник, экспериментируя на собственном отце, специалисте по тружникам моря. Первые татуировки она делала руками, а потом отец научил ее пользоваться тату-машиной. Даже шаблоны на ацетатной ткани, какие были в ходу у тату Оли, были ей знакомы. В ее репертуаре числились сердца, разбитые, истекающие кровью в терновом венке или венке из роз, страшные черепа с перекрещенными костями, огнедышащие драконы, Христы на кресте, от одного вида которых бросала в дрожь, изысканного вида Девы Марии с зеленой слезой на щеке, еще какая-то неведомая богиня со змеей, которой она отрубает мечом голову. Она изображала корабли в море, разнообразные якоря, русалку верхом на дельфине, а также и собственного изготовления обнаженных дев. Тут шаблоны Оли ей не подходили. Обнаженные девы Оли не нравились Алисе вот чем. Лобковые волосы у них походили на ресницы, а то, что располагалось под ними, выглядело этакой вертикальной улыбкой. Обязательно также полагались в больших количествах волосы подмышками. Впрочем, когда Оля спрашивала Алису, а что не так с его шаблонами, она отвечала только, что предпочитает обнаженных дев со спины. У Оли было другой подмастерье — Ларс Матсон по прозвищу Бабник Ларс или же Бабник Матсон, неуверенный в себе молодой человек. По поводу обнаженных дев он сказал Алисе, что предпочитает их в любом виде, лишь бы они были не прочь. Сзади хорошо, но и спереди тоже. Алиса на это отвечала, если отвечала. Так, не надо при Джеке. Мальчику Бабник Ларс понравился. В Торонто мама почти никогда не водила его в салон к китайцу, и хотя Джек был прекрасно осведомлен о ее способностях и блестящем тату-образовании, до сих пор ни разу не видел ни маму за работой, ни ее татуировки. Но Лотти осталась в Торонто, и в Копенгагене присматривать за Джеком было некому. Да и комнаты в корпусе для горничных при отеле «Англетер» тату Оли им нашел не сразу, так что первое время мама с Джеком жили прямо в салоне на Нью-Хавен 17. «Вот, снова сплю на иголках», — говорила Алис таким тоном, словно имела что-то против. Она и раньше нехотя позволяла Джеку играть с тату-машиной. На взгляд Джека машина представляла собой пистолет, хотя звук он издавал не пистолетный, а как у бормашины. Еще он знал, что пистолет умеет наносить 2000 уколов в минуту, если не больше. До Копенгагена Джеку доводилось татуировать только апельсины и грейпфруты, а однажды мама разрешила ему попробовать машину на камбале, но только один раз, так как свежая рыба, сказала она, шутка дорогая, фактуру свежей камбалы, объяснял ей отец, почти такая же, как у человеческой кожи. Бабник же Ларс разрешил Джеку поупражняться на нем самом. Ларс был немного младше Джековой мамы, но как подмастерью ему было до нее очень далеко. Возможно, именно поэтому он так и баловал мальчика. После того, как тату Оли посмотрел на работу Алисы, бабник был навечно отстранен от нанесения контуров. Ему лишь изредка позволялось контуры раскрашивать. Джеку бабник разрешил проделать всю работу, от начала до конца. Это, конечно, было со стороны Бабника большой смелостью, если не безрассудством, доверить такое дело четырехлетнему мальчишке. Правда, чтобы особо не рисковать, Ларс разрешил ему работать только на икрах. Там когда-то один мясник, так называли татуировщиков, плохо знавших свое дело, вывел имена двух подружек Ларса. Бабник считал, что из-за этих-то имен его амурная жизнь теперь и не клеится. Джек получил задание закрыть старую татуировку новой. 20% всех татуировок как раз для этого и делаются. И в половине случаев новая татуировка закрывает чье-то имя. Бабник Матсон, голубоглазый блондин, щербатый и со сломанным в давнишней драке носом, носил на левой икре зеленую терновую ветвь, оплетенную со всех сторон маленькими сердцами, а на правой — цепь. На ветви было вытатуировано имя Кирстен, на цепи — Элиза. Мальчик взял своей крошечной ручкой пистолет и, видимо, прижал его к коже слишком сильно. Все-таки это был его первый контакт с настоящей человеческой кожей. При аккуратной работе с тату-машиной кровь не течет. Иголки проникают в кожу всего лишь на глубину в 1/64 дюйма. Единственное исключение, если клиент пьян. Но Матсон не пил ничего крепче кофе. Когда Джек занялся Ларсом, он явно превысил нужный предел. Ларс все перевел в шутку, однако убирать пришлось как следует. На полу образовалась знатная чернильно-кровавая лужа. Голень Ларса была в таком же виде.